Глава пятая. Как князь Барсанов завтракал ляйпцигскими жаворонками и данцинской золотой водкой, как на его кашемировых панталонах появилось жирное пятно и как он возвел тайного секретаря Цинобера в должность тайного советника по особым делам. Книжка с картинками доктора Проспера Альпануса, как некий привратник укусил за палец студента Фабиана, а тот надел платье со шлейфом и был зато осмеян. Бегство Бальтазара. Незачем далее скрывать, что министром иностранных дел, у коего господин Цинобер заступил должность тайного экспедитора, был потомок того самого барона протекстатуса фон Мондшейна, который тщетно искал родословную феи Розы Бельверде в хрониках и турнирных книгах. Он, как и его предок, прозывался протекстатус фон Мондшейн и отличался превосходнейшим образованием и приятнейшими манерами, никогда не путал падежей, писал свое имя французскими буквами, вообще почерк имел разборчивый и даже подчас сам занимался делами, особливо в дурную погоду. Князь Барсанов, один из преемников великого Пафнутия, нежно любил своего министра, ибо у него на всякий вопрос был наготове ответ. В часы, назначенные для отдохновения, он играл с князем в кегли, знал толк в денежных операциях и бесподобно танцевал гавот. Однажды случилось, что барон протекстатус фон Мондшейн пригласил князя к себе на завтрак отведать лейпцигских жаворонков и выпить стаканчик данцигской золотой водки. Когда князь прибыл в дом Мондшейна, то в передней среди многих достойных дипломатических персон находился и маленький Цинобер, который, опершись на свою трость, сверкнул на него глазками и, уж больше не оборачиваясь к нему, засунул в рот жареного жаворонка, которого только что стащил со стола. Едва князь завидел малыша, как милостиво улыбнулся ему и сказал министру: «Мондшейн, кто этот пригожий и столь толковый человек? Это верно тот самый, что столь прекрасным слогом составляет и столь изящным почерком переписывает доклады, которые я с некоторого времени стал от вас получать?» «Конечно, благосклонный государь», — отвечал Мондшейн. «Судьба даровала мне умнейшего и искуснейшего чиновника в моей канцелярии. Его зовут Цинобер. Я наилучшим образом рекомендую этого прекрасного молодого человека вашей милости и благоволение, мой дорогой князь. Он у меня всего несколько дней». «А потому-то, — сказал красивый молодой человек, приблизившись к ним, — а потому-то, если ваша светлость позволит мне заметить, мой маленький коллега не отправил еще ни одной бумаги. Донесение, о коем выпало счастье быть благосклонно замеченными вами, светлейший князь, составленный мной». «Что вам надо?» — гневно обратился к нему князь. Цинобер тем временем вплотную придвинулся к князю и, с аппетитом уплетая жаворонка, чавкал от жадности. Молодой человек, обратившийся к князю, действительно писал помянутые доклады, но... «Что вам надобно?» — вскричал князь. «Вы, надо полагать, и пера в руках не держали. И то, что вы возле меня едите жареных жаворонков, так что я к величайшей моей досаде уже примечаю жирное пятно на моих новых кашемировых панталонах И притом вы так непристойно чавкаете. Да, все это достаточно показывает вашу совершеннейшую неспособность к дипломатическому поприщу. Ступайте-ка по-добру, по-здорову домой и не показывайтесь мне больше на глаза. Разве только достанете для моих кашемировых панталон надежное средство от пятен? Быть может, тогда я верну вам свою благосклонность. Обратившись к Ценноберу, князь добавил: «Юноши, подобные вам, дорогой Ценнобер, суть украшения Отечества, и заслуживают, чтобы их отличали. Вы тайный советник по особым делам, мой любезный». «Покорнейше благодарю», — просипел в ответ Ценнобер, проглотив последний кусок и вытирая рот обеими ручонками. «Покорнейше благодарю. Уж я-то с этим делом справлюсь, как подобает». «Бодрый самоуверенность», — сказал князь, возвышая голос. «Бодрая самоуверенность проистекает от внутренней силы, коей должен обладать достойный государственный муж». Изрекши сию сентенцию, князь выпил собственноручно поднесенный ему министром стаканчик данцигской золотой водки и нашел ее превосходной. Новый советник должен был сесть между князем и министром. Он поедал неимоверное множество жаворонков и пил вперемяшку малагу и золотую водку, сипел и бормотал что-то сквозь зубы, и так как его острый нос едва доставал края стола, то ему приходилось отчаянно работать руками и ногами. Когда завтрак был окончен, князь и министр воскликнули в один голос: «У нашего тайного советника английские манеры!» «У тебя, — сказал Фабиан другу своему Бальтазару, — у тебя такой радостный вид, твои глаза светятся каким-то особенным огнем. Ты счастлив? Ах, Бальтазар, быть может, тебе пригрезился дивный сон, но я принужден пробудить тебя. Это долг друга». «Что такое? Что случилось?» — спросил оторопев Бальтазар. «Да, — продолжал Фабиан, — да, я должен открыть тебе все. Мужайся, мой друг, подумай о том, что, быть может, нет на свете несчастья, которое не поражало бы так больно и не забывалось бы так легко. Кандида! — ради бога! — вскричал в ужасе Бальтазар. — Кандида! Что с Кандидой? Ее уже нет на свете. Она умерла. — Успокойся, — продолжал Фабиан. — Успокойся, мой друг. Кандида не умерла, но для тебя все равно, что умерла. Знаешь же, что малыш Ценнобер стал тайным советником по особым делам и, как уверяют, почти что помолвлен с прекрасной Кандидой, которая, бог весть чего, без памяти в него влюбилась.